«Да?» – спросил Гарри, приподняв бровь и наклонил голову на одну сторону. «А чем, собственно, заниматься?» – спросила Мариетта, высунув язык, чтобы смочить губы. Она была слегка разочарована, когда глаза Гарри даже не взглянули на ее губы, и не на нее в принципе. «Я уверен, что вы не единственный, кто задаст мне этот вопрос, так что не волнуйтесь», – ответил Гарри. «Моя работа заключается в том, чтобы решать любые проблемы, которые могут возникнуть у учеников или даже у персонала. Это может быть что угодно. Первокурсники, которые плохо адаптируются к школе, пятые и седьмые курсы, испытывающие экзаменационный стресс, студенты, которым нужна помощь вне уроков, и тому подобное. Я могу помочь кому-то, помочь с домашним заданием, помочь другому с внеклассным проектом, поговорить с кем-то о предмете, который не преподается в Хогвартсе». Он указал на книжные полки в другом конце комнаты. «Там есть небольшие, краткие разделы по всем предметам, которые здесь преподаются, но есть и другие. Я включил туда книги по таким предметам, как японская фуда, есть несколько книг по греческим специальностям, которые больше связаны с магическими существами, чем с чем-либо еще, и так далее, и тому подобное. Итак, могу ли я вам чем-нибудь помочь?» – спросил Гарри. «Думаю, сейчас нет». Мариетта приостановилась на мгновение, поняв, что сейчас у нее ничего не получится, а поскольку все фамильеры Гарри замолчали и смотрели на нее, ей, вероятно, больше повезет, если он обратит на нее внимание в другое время. «Думаю, мне пора, я вернусь, если мне понадобится помощь». Она выскользнула за дверь, а Гарри слегка расслабился и отпустил со своей железной хватки Тамама. Он наложил на Эджкомб чары принуждения, чтобы она ушла, когда заметил, насколько раздраженной стала Тамама и другие из-за ее присутствия и попыток заставить Гарри обратить на нее внимание. О, он замечал, как он мог их пропустить. Несколько расстегнутых верхних пуговиц блузки, юбка чуть короче, чем обычно, облизывание губ, хлопанье ресницами, застенчивость, то, как она прислонилась к дверному косяку, все это он заметил, но все равно проигнорировал. А вот что было сложнее игнорировать, так это нарастающий гнев Тамама, и даже Фран начала понемногу злиться. Гарри, конечно, не нравилось то, что она делала, но это относилось скорее к причинам, а не к самому поступку, поэтому он не возражал против того, чтобы заставить ее оставить их, даже с помощью магии. «Эта девчонка должна знать, что лезет на чужую территорию, пока я не разозлилась и не сделала то, о чем она потом пожалеет», пробормотала Тамама себе под нос, а ее сузившиеся глаза по-прежнему были устремлены на открытую дверь. Так было до тех пор, пока Гарри не начал поглаживать ее по ушам, отчего она растаяла под его ласками. «Ничего смертельного, Тамама», но не стесняясь попытаться помучить ее, он вздохнул. «Другое дело, если бы я ей действительно нравился, если бы это было так, то я бы просто заставил ее перестать пользоваться зельями, и я уверен, что, устроив ей несколько несчастных случаев, можно было бы это сделать, но делать это просто для того, чтобы превзойти свою подругу. В это невозможно поверить, но это действительно так». Тамама посмотрела на Гарри расширенными глазами. «Ты действительно разрешаешь нам попугать девушку?» Гарри кивнул головой. «Да, разрешаю. Не переусердствуйте, пожалуйста, но заставьте ее передумать. Я сейчас едва справляюсь со своими собственными эмоциями, и, не считая полового созревания, мне совсем не нужно, чтобы кто-то вроде нее мутил воду. Полагаю, мы могли бы сделать что-нибудь прямо сейчас, в преддверии завтрака. Собственные эмоции, говоришь?» — сказал Тамама, садясь и глядя Гарри прямо в глаза. Гарри, решив довериться интуиции, ответил: «Да, мои эмоции», наклонившись вперед, он нежно поцеловал Тамама в лоб. Тамама отреагировала довольно предсказуемо, по крайней мере для тех, кто за ним наблюдал. Она застыла на месте, приложив одну руку ко лбу, а затем начала улыбаться. Ее ухмылка становилась все шире и шире, пока не стала угрожать разделить ее лицо на две части. Затем она перешла от лежания на его столе к обниманию Гарри и Джек, которая по-прежнему сидела у него на коленях, и стала тесно прижиматься к нему. Гарри переносил все это легко, следя лишь за тем, чтобы Холли не свалилась с его плеча. Джек, сидевшая у него на коленях, просто с любопытством смотрела на Тамама, не привыкшую к такому обращению. Она знала, что та не представляет для нее угрозы, поэтому безропотно перенесла все это и просто спросила: Почему ты так счастлива?» Гарри поспешно оставил Томас Джек. Он не собирался даже пытаться объяснить эмоции маленькой слуге, от этого у него просто разболится голова. Вместо этого он подошел к окну, где сидела Илле, которая также находилась в непосредственной близости от Фран. «Итак, ты пришел сюда, чтобы удовлетворить свою похоть на наших бедных телах?» — спросила Илле с извращенной ухмылкой, глядя на Гарри. Фран, поняв, о чем говорит Илле, покраснела до пунцового цвета и спряталась за книгой, которую читала. «Хочешь, чтобы я тебя соблазнил?» — с поднятой бровью, скрывая свое веселье, так как он прекрасно видел озорство, пляшущее в глазах Илли, спросил Гарри. «Хаэм», — Илли постучала пальцем по своему подбородку. «Может, да, а может и нет. Девушки должны быть сложными, так что ты действительно думаешь, что я просто отвечу на этот вопрос за тебя?» Она сказала это с ухмылкой на лице. «Завтра ведь выходные, не так ли? Тебе ведь не обязательно быть в школе по выходным?» — неожиданно спросила Илле, заставляя Гарри моргнуть от внезапной смены темы разговора. «Это редкость, когда учителя покидают школу на выходные, но я обязан быть здесь только с 8 утра до 6 вечера, хотя большинство профессоров доступны для своих студентов в любое время после комендантского часа. Есть какая-то особая причина для этого вопроса?» Гарри склонил голову на одну сторону. Илья пожала плечами и перевела взгляд на окно. «Я вроде как обещала Шира, что проведу с ним выходные. Как бы он ни был чрезмерно заботлив, он все равно для меня знакомое лицо, и я просто хотела узнать, смогу ли я на самом деле...» Она немного запнулась, смущенно потирая затылок. Гарри положил одну руку ей на голову и взъерошил волосы, отчего она насмешливо посмотрела на него. «Какие бы проблемы ни были у нас с Шира, они касаются только меня и его, и ни в коем случае не должны затрагивать тебя. Если ты планировала что-то сделать, то делай, а обо мне не беспокойся». «Спасибо, Гарри», — ответила Илья и взъерошила волосы Гарри, они снова стали волосами, а не змеями, что заставило Гарри мельком взглянуть на нее, на что она лишь высунула язык, а затем вернулась к разглядыванию окна. Он уже собирался отвернуться, когда Илья снова заговорила. «Знаешь, я вообще-то не отказывалась от поцелуя, как ты поцеловал Томаса». Гарри моргнул, не понимая, когда она успела к такому прийти, но пожал плечами и тоже поцеловал Илью в лоб. Вообще-то, прежде чем ему удалось покинуть класс и усадить всех на завтрак, он поцеловал в лоб всех, даже Холли и Джек. «Уф», — простонал Гарри, лежа на своей парте и не двигался. Холли с забавной улыбкой на лице толкнула Гарри в бок, заставив его подпрыгнуть. Она едва сдержала смешок, так как знала, что это сработает, так как знала, что Гарри очень боится щекотки. Это был интересный день, поскольку занятия начинались только в понедельник, а это была пятница перед выходными. Большинство разумных первокурсников решили попытаться изучить окрестности замка. По-настоящему прозорливые первокурсники уговорили Гарри стать их гидом, поскольку он пересек с ними озеро и не был таким крупным, как Хагрид, а значит, был более доступным. После этого Гарри вернулся в свой класс и обнаружил, что там уже собралось несколько учеников. Лис, Фран и Илле, оставшиеся в классе, пытались организовать их и объяснить, чем Гарри будет заниматься в этом году, и это им частично удалось. Правда, несколько человек все же смогли уговорить Гарри помочь им с домашним заданием на каникулы. Чтобы разобраться с этим, он разделил их по предметам и заставил работать в группах над решениями, помогая только тогда, когда прогресс стопорился. Все это было довольно суматошно. «Гарри, уже 6 часов, мы можем отправляться домой на выходные», — сказала Холли, снова ткнув его в бок. Взъерошенный Гарри сел и уставился на нее, чем немало позабавил девочку-фею. «Напомни еще раз, почему я решил, что должность учителя – это интересно?» – спросил Гарри. «Сейчас это кажется слишком хлопотным. Потому что ты заботишься об образовании молодых людей?» – спросила Холли с ухмылкой на лице. Гарри лишь окинул ее ровным взглядом. «Нет, тогда, возможно, потому, что ты гордишься тем, что помогаешь другим. Тоже не то?» — спросила Холли, не сводя с Гарри взгляда. «Хорошо, а как насчет того, что это практически единственный способ вернуться в Хогвартс в этом году, потому что ты обошел всех учеников со значительным отрывом? К этому следует добавить, что ты получаешь довольно садистское удовольствие от того, что имеешь власть над другими людьми». Это заставило Гарри улыбнуться. «Отлично, пойдем», — Гарри выдохнул, сдувая с лица выпавшую прядь волос, которая в какой-то момент распустилась, и он не потрудился вернуть ее на место, позволив, словно водопаду, рассыпаться по плечам, придавая себе еще более женственный вид, чем он обычно делал. Вместо того, чтобы просто воспользоваться калейдоскопом и мгновенно перенести себя и своих друзей домой, Гарри вышел из комнаты и направился к центральной лестнице. Он был уже на втором этаже, когда остановился, посмотрел в коридор, а затем медленно побрел по нему. Вскоре он добрался до больничного крыла и встал в дверях, заглядывая внутрь. Он не стал давать сигнал, чтобы мадам Помфри вышла посмотреть, кто нуждается в лечении, потому что, честно говоря, не хотел, чтобы о его присутствии стало известно. «Это не твоя вина, Гарри. Я уверена, что Зилретч или кто-то другой придумает, как контролировать то, что это такое», – прошептала ему на ухо Холли. Она сидела у него на плече и следила за его взглядом, направленным на единственную кровать, единственную, на которой тоже не было занавесок. В то утро, пока Тамама подшучивала над Эджкомб, Малфой пытался утвердить свое господство над первокурсниками. К несчастью для него, Гарри как раз находился за углом и почувствовал вспышку раздражения по этому поводу. В следующее мгновение он не успел пошевелиться, как руки и ноги Малфоя были сломаны в нескольких местах, осколки костей пробивали плоть, и светловолосый мальчишка кричал от боли. Гарри беспокоили не сами раны, и не то, кто их получил, ему было абсолютно наплевать на этого сопляка. Дело было в том, что в кои-то веки он не смог отделить собственные мысли от мысленного голоса, который, как он знал, влиял на его действия. Его сущность так легко проскользнула внутрь, прикрепившись к вспышке раздражения, которую он почувствовал, и просто усилил негативные эмоции, которые испытывал по отношению к светловолосому уродцу. Гарри вздохнул. «Надеюсь, кто-нибудь разберется с этим, и очень скоро. Мне страшно, но в этот раз все было по-другому. Вместо того, чтобы чувствовать, что в моей голове есть кто-то или что-то еще, это был я сам. Только потом я заметил, что мой собственный разум подвергся влиянию, и я до сих пор не могу понять, что это такое». Легкое прикосновение к его руке заставило Гарри обернуться. Позади него все его слуги нежно улыбались ему, давая понять, что он не будет в одиночестве. Он знал, что даже тиран, мечта и серийный фантазм пытаются его утешить, хотя идеи тиран были довольно кровавыми. «Пойдемте, нам все равно незачем здесь торчать». Гарри активировал калейдоскоп и телепортировал их оттуда обратно в Фуюки. Когда они вернулись в дом Гарри, Иллия первой вошла внутрь. Гарри слегка улыбнулся ей в ответ, подумав, как все могло бы измениться, если бы Иллия в этом мире пережила войну. Следующей в дом вошла Медуза, которая отправилась на встречу со Сфина, более приземленная из двух своих старших сестер. Она была весьма заинтригована, когда узнала, что Сфина, учительница истории, к тому же знала, какие книги могут ей понравиться, и часто рекомендовала ей те или иные. «Гарри, как ты собираешься провести вечер?» – спросила Холли, когда Фран и Лис ушли в дом, оставив Гарри с девочкой-феей, Лен, Тамама и Джек. Гарри пожал плечами и склонил голову на бок. «На самом деле я не знаю. В эти выходные я планирую попытаться выяснить, что именно со мной не так, и разобраться с этим, но сегодня, хм, наверное, я могу пойти и узнать, как там Мейта Кахита, или попробовать отправиться в другой случайный мир и посмотреть, где я окажусь». «А почему не оба варианта?» – спросила Холли. «Ты мог бы познакомить меня и еще одного-двух человек с этой женщиной и ее мужем, а потом посмотреть другие измерения». Гарри нахмурил брови и странно на ее взглянул. «Ты просто предлагаешь мне это сделать или пытаешься убедить меня, а разве это так важно?» – невинно спросила она, что заставило Гарри закатить глаза и покачать головой. «Вы трое хотите пойти с нами?» – спросил Гарри у до сих пор молчавших, которые все еще были с ними. «Я пойду, если ты хочешь, отец», – сказала Джек, ее голос был довольно тихим. «Тебе действительно нужно, чтобы я отвечала на этот вопрос?» – спросила Тамама у Гарри. «Конечно, я пойду с тобой, с чего ты взял, что я откажусь?» Лен, в свою очередь, просто забралась на тело Гарри и уселась ему на плечо, после чего перевела взгляд на него, как бы спрашивая: «Ну и чего же ты ждешь?» На что Гарри ответил небольшой улыбкой. «Хорошо, тогда пойдем», — сказал он, и они исчезли. Вместе с мотоциклом Гарри они вновь появились на пустынном участке дороги. Вдалеке виднелся город, но это было все, что можно было сказать об их нынешнем местонахождении. «Гарри, где мы?» — задала вопрос Тамама, успев раньше остальных. «Мы чуть севернее Токио. учитывая, что там повсюду камеры, неужели ты думала, что я буду настолько беспечен, чтобы просто появиться там, где меня могут увидеть? Мы находимся всего в 15 минутах езды от гостиницы Идзума, ответил Гарри. Гарри перекинул ногу через мотоцикл, а Тамама села за ним, обхватив за талию. Джек села за ней и прижалась, а Лен обхватила одну из ног и крепко держалась за нее. Холли смотрела на все это с некоторым сомнением, но потом тоже заняла свое место. Прежде чем заговорить вслух, Гарри надел на каждую из них по шлему для безопасности и обратился к искусственному интеллекту, управлявшему его посохом, луком и мотоциклом. «Призма, ты можешь взломать все способы записи изображений, которые могут нас увидеть, и стереть все нечеловеческие черты, пожалуйста?» «Да», — мастер ответил, и голос исходил от самого мотоцикла. Гарри уже собирался отправиться в гостиницу Идзума, когда Тамама ущипнула его за бок. Он слегка вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли, и повернулся, чтобы посмотреть на нее, спрашивая, какого черта она это сделала. «Это за то, что ты заставил свой и говорить голосом молоденькой секретарши», сказала она ему, прежде чем он успел заговорить. «А если нас увидят реальные люди, и что, черт возьми, ты собираешься делать, чтобы спрятать Холли?» спросила она. Гарри фыркнул. «Расслабься, об этом уже позаботились. Я уже наложил на твои уши и хвост, а также на саму Холли чары незаметности, они не очень сильные, так что скроют тебя только от людей с улицы, не от магов, волшебников, секири и тому подобных, но от простых, обычных людей скроют». Резко ускорившись, Гарри помчался в сторону города. Он проверил время и увидел, что еще не очень поздно, так что Мейта Кахита, скорее всего, уже дома, но еще не готовились ко сну, так что было как раз подходящее для неожиданного визита. «Что за чертовщина?» – выругался Гарри, подъезжая к гостинице Идзума. Из окон шел дым, и казалось, что кто-то поджег все внутри. Он спрыгнул с мотоцикла и поспешил внутрь, чтобы проверить, все ли в порядке. Он обнаружил, что весь дым шел из кухни, а Мия металась по ней, как безголовая курица. На самом деле это было довольно забавное зрелище, но дым и гарь отбили у него желание смеяться, поэтому он просто вздохнул и ударил себя по лицу. Несколько чар, очищающих воздух, и несколько быстрых заклинаний для тушения огня, и все снова стало хорошо и спокойно. Мия, благослови ее Акаша, попыталась приготовить ужин для Такахита, которого еще не было дома, и потерпела грандиозную неудачу. Гарри удалось уговорить бедную женщину сесть и выпить чаю, пока он смотрел, какие ингредиенты есть в наличии, чтобы, возможно, самому что-нибудь приготовить. К счастью, Мия купила на рынке множество разных ингредиентов, не зная, как их готовить. Это облегчило задачу, которой наметил несколько быстрых блюд, которые было довольно просто приготовить, и приступил к готовке. Такахита с весельем в глазах наблюдал за тем, как его жена, Мия, дуется на Гарри. Мия Асама, первая из секирий, дулась на полубога-вампира. Веселье Такахита повторялось и в необычных глазах Гарри. «Ну ладно, я научу тебя готовить», со смехом в конце концов уступил Гарри. «Днем я занят, преподаю, но по вечерам и выходным я свободен. Уверен, что смогу заглядывать к тебе два раза в неделю или около того, чтобы научить тебя нескольким вещам, подсказать несколько простых рецептов и так далее». При этих словах лицо Мии мгновенно просветлело. «Спасибо тебе, Гарри. Если бы ты не согласился, мне бы пришлось прибегнуть к помощи кого-нибудь другого». Она бросила взгляд на Такахита, и тот не смог удержаться от хихиканья. Сэ не был плохим парнем, несмотря на то, что временами был слишком беззаботным. «Не бери в голову», — сказал Такахита, отмахнувшись от взгляда Мии. «Почему бы тебе не познакомить нас со своими друзьями?» — спросил Такахита, с интересом разглядывая трех женщин, сидевших с Гарри. Двух людей по обе стороны от него и девушку ростом в 12 дюймов, сидевшую на макушке. Гарри снял с них маскировочные чары, и поэтому их необычные черты лица были на виду. После минутного мысленного разговора, спросив, не против ли они, чтобы он их представил, он начал. «Вот это лиса, Тамамано мое имя, которое вам наверняка знакомо. Это Джек-потрошитель, а это Холли». Затем Гарри погладил кошку, сидевшую у него на коленях. «И еще вот, это Лен, она суккуб». Мия и Такахита изумленно смотрели, как кошка на коленях Гарри превращается в молодую или, по крайней мере, молодо выглядящую девушку, а потом, похоже, решила, что быть кошкой удобнее, и перетекла обратно, снова устроившись у него на коленях. «Есть ли что-нибудь, чего ты не можешь сделать?» Такахита был вынужден спросить. «Одно дело, слышать, как Гарри говорит о магии, и видеть несколько примеров ее применения. Совсем другое, видеть, как нарушается один из фундаментальных законов физики. Материя и энергия не могут быть созданы или уничтожены, они лишь преобразуются из одной формы в другую». Такахита постарался мысленно отбросить тот случай, когда Гарри объяснил, что его магия, прикосновение небес, дает ему бесконечное количество энергии, так как это было просто нелепо, и нет, он действительно не хотел это демонстрировать, спасибо большое. Да, есть вещи, которые я не могу сделать, и, что еще важнее, которые я не хочу делать. Теоретически я могу оживлять мертвых, но, если только обстоятельства не будут действительно исключительными, я не стану этого делать, Гарри ответил. Убивать без причины, это еще одна вещь, которую я не стану делать. Кому-то мои доводы покажутся неубедительными, но пока я могу оправдать их для себя, я не буду жалеть о том, что лишил человека жизни, но, если я не могу оправдать это, я не стану его убивать. Хватит об этом, как здесь обстоят дела с моего последнего визита? Спросил Гарри, оторвавшись от предыдущей темы, которую они обсуждали. «Мы находим способы находить Секири быстрее и эффективнее», ответил Такахита. «Сейчас остальные номера близки к тому, чтобы их можно было считать подростками. С седьмой, которую сейчас зовут Акицу, возникли некоторые проблемы, но надеюсь, что мы сможем преодолеть этот камень преткновения. Остальные пробужденные Секири на данный момент – дети, младшего школьный возраст». Мия нахмурилась. В последнее время гвардия также стала более активной. Прошло уже 11 лет с момента обнаружения корабля на острове Камикура, и все больше и больше человеческих организаций узнают о существовании Секири. Было несколько попыток захватить некоторых из нас, но мы пока отбили их все. Гарри нахмурился, представив себе, как эти попытки предпринимались, и ему совсем не понравилась эта мысль. «Если вам когда-нибудь понадобится небольшая помощь в избавлении от них, не бойтесь просить меня», — сказал Гарри, опасно низким и холодным голосом. Было немного вещей, которые могли по-настоящему взволновать Гарри и вывести его из себя. Одной из таких вещей было изнасилование. Он презирал насильников всех мастей и не оставил бы ни одного из них в живых, их ждала бы мучительная смерть. Второй вещью, которую он терпеть не мог, было то, что кто-то пытался сделать что-то против ребенка, особенно маленького. «Ничего страшного, мы справимся и так. Я не хочу показаться снисходительным, но что люди могут противопоставить нам? Когда у нас есть возможность уничтожать армии по своей прихоти, у них нет возможности сопротивляться», — Мия пожала плечами. «Как бы мы вообще можем с тобой связать?» — добавила она, и Гарри только тогда вспомнил, что не оставил им никаких способов связаться с ним. Гарри поднял руку, и в ней появился клубящийся черный вихрь. Он потянулся внутрь и достал яблоко. Он отложил его в сторону и снова потянулся внутрь, на этот раз вытащив то, что собирался взять. Это было ручное зеркальце, с которым собирался поэкспериментировать позже, но сейчас оно послужило ему как нельзя лучше. Волосы Гарри ожили, разделившись на 12 хвостов, и каждый из них обвился вокруг маленького острого гравировального инструмента, который он создал. Мия и Такихита с любопытством наблюдали, как Гарри начал вырезать руны на обратной стороне зеркала. Для того, что он создавал, требовалось 13 рунных массивов, каждый из которых состоял из 13 рун. Обычно на создание одной из них уходили часы, но благодаря тому, что волосы Гарри позволяли делать много вещей одновременно, это время сокращалось, тем более что его глаза, твердая рука и хорошая память позволяли ему действовать быстро. Как только все 169 рун были выгравированы на обратной стороне зеркала, Гарри достал свой телефон и начал накладывать чары на зеркало и мобильный. Для того, чтобы получить желаемое, ему потребовалось 7 чар. Первые – соединяли их вместе, вторые – активировали, третьи – деактивировали, четвертые – уведомляли, пятые – соединяли. Одни – визуально, другие – звуком. После того, как все было готово, он передал зеркало Мии, наложив на него, разумеется, чары нерушимости. Вся процедура заняла не более четверти часа, 15 минут они сидели и терпеливо, хотя и с любопытством, ждали, когда он закончит. «Произнесите мое имя», — сказал им Гарри, и Мия так и сделала. «Гарри Поттер», — пока она говорила, Мобильный телефон в руке Гарри начал звонить. Гарри взял его, и на их глазах оно превратилось в зеркало. Взглянув в зеркало, Мия увидела не свое отражение, а лицо Гарри. Такахита тоже увидел то, что сделал Гарри, и погладил подбородок, размышляя, не является ли это мобильным телефоном волшебного мира. «Я могу сохранить свой телефон в виде мобильника, если захочу, но мне нужно будет добавить в это зеркало несколько заклинаний отсроченной трансфигурации и несколько рун, если вы хотите, чтобы ваше имело такой же эффект», — сказал им Гарри. «Тем не менее, теперь у нас есть способ общаться друг с другом, не так ли? Такие вещи распространены среди волшебников?» — спросил Такахита, взяв в руки зеркало и посмотрел в него. Изображение было такого удивительного качества, что совсем не походило на картинку, скорее на открытое окно или что-то в этом роде. Он протянул вперед палец и коснулся зеркала, чтобы убедиться, что оно действительно там. Гарри недовольно поморщился. «Нет, это конструкция, которую придумали мой отец и несколько его друзей. Большинство волшебников и ведьм используют так называемую каминную сеть. Подобно тому, как обычные дома соединены телефонными линиями, они соединяют камины вместе. Бросив порошок в огонь, можно либо пройти сквозь него и переместиться в другой камин, либо сунуть в него голову и поговорить с кем-то другим. Должен сказать, это одна из самых неприятных вещей, которые я когда-либо испытывал». «Так плохо?» – спросил Такахита, его губы дернулись вверх с намеком на улыбку. «Ты даже не представляешь, аппарирование – волшебное слово, обозначающее телепортацию в волшебном мире, почти так же, если не хуже. Это заставляет тебя чувствовать себя так, словно тебя растягивают в длину и протискивают через узкую трубку. Технически, поскольку они на самом деле создают червоточины, так оно и происходит, но все равно это чертовски неудобно, особенно парное». Гарри на мгновение вздрогнул. Такахита собирался сказать что-то еще, как вдруг послышался звук открывающейся двери. Гарри дал волю своему чутью и обнаружил поблизости одну человеческую душу. Кто бы это ни был, он был очень расслаблен, так что, вероятно, это был кто-то, знакомый с Мией Такахита. Тот факт, что его чувство показывало, кто это, лишь вишенка на торте. «Эй, Такахита, Мия, как дела, ребята?» В комнату вошел подросток. Он выглядел немного неряшливым, казался старше, чем полагал Гарри. У него были темно-каштановые волосы и глаза, а одет он был в белую футболку и джинсы. Когда он вошел, Гарри только взглянул на него, и в его глазах заплясало веселье, когда он оглянулся на Такахита и Мию. «Вы, ребята, никогда не говорили мне, что у вас есть ребенок. Почему? Неужели мисс Чопорность не хотела, чтобы я узнал о том?» Гарри уже собирался ответить, как вдруг за спиной Такахита появилось нечто. За его спиной появилось демоническое лицо, а сам он продолжал улыбаться. Со Мия, как и Гарри, с интересом смотрела на это демоническое лицо, но Сэ отреагировал совсем по-другому. «Вот дерьмо, прости, парень, я буду осторожен в своих словах, просто убери эту штуку». После того, как Сэ поднял руки вверх, Такахита так и сделал, а затем снова повернулся к Гарри, который, к его удивлению, наклонился вперед с выражением интереса на лице. «Хм, это похоже на мою манипуляцию аурой, но вместо того, чтобы просто излучать соответствующее чувство, оно преобразуется в отдельную форму. Интересно». Гарри закрыл глаза и выпустил немного своей ауры. Вместо того, чтобы просто дать ей почувствовать себя или сфокусировать на ком-то, как он обычно делал, он попытался сформировать из нее маску или лицо. «Ты уверен, что я не прав?» — пробормотал Сэ, трясясь в своих ботинках при виде лица за плечом Гарри. Лицо Гарри отличалось от лица Такахита. Его аура превратилась в лицо трупа, изъеденное личинками, с кусками плоти и множеством острых зубов в широкой психопатической улыбке. «Нет, Гарри не мой ребенок и не ребенок Ми, несмотря на то, что он очень похож на нее, на самом деле он не так уж сильно походил на Мию, если не считать необычного фиолетового цвета волос, но просто увидев это, люди могут подумать, что они родственники. Он просто гость». Такахита представил бы и остальных, пришедших с Гарри, но, когда Сэ вошел в дверь, Тамама и Джек вернулись в астральную форму, а Холли проскользнула под стол и скрылась из виду, наложив на себя чары невидимости и незаметности. Гарри познакомились с неким Сэкару, который, судя по всему, присматривал за всем, когда Мия была занята, а Такахита — на острове Камикура. Сыа приподнял бровь, учитывая, что Мби стерла Камикуру с карты, превратила ее в экстерриториальное государство, это было не то, о чем можно рассказывать незнакомцу. Сыа, конечно, знал о Секире и тому подобном, но только потому, что был другом Такахита. «Этот парень, одна из ваших птичек?» – спросился. Гарри фыркнул. «Нет, я не Секирий, но и нормальным меня никак не назовешь». Гарри протянул руку. Гарри Джеймс Поттер, бесконечный архив, десятый прародитель мертвых апостолов, представился он, а затем, увидев выражение лица Сыа, добавил. «Я вампир». Он улыбнулся, обнажив клыки для пущего эффекта. Сыа пожал плечами и пожал ему руку. «Инопланетяне существуют, почему бы не существовать и вампирам? К тому же, я что-то между полубогом и божеством», заявил Гарри, наслаждаясь тем, как Сыа справляется с новой информацией. «В моем теле запечатана душа злого бога, и моя душа разорвана на несколько частей, которые проявляются в виде женщин». Гарри задумался, как далеко он может зайти в этом, и насколько Сыа верит в то, что он говорит. «Подожди, что? О, а вот это был Такихита. Ты только что сказал, что твоя душа была разорвана на части, и эти части проявились в виде женщин?» – спросил он. Мгновение спустя слева от Гарри стоял тиран, справа – серийный фантазм, а перед ним – мечта. Он указал на каждого из них по очереди. «Мое желание сражаться, моя жажда битвы, мое упрямство и тому подобные вещи. Ее зовут Тиран, эту зовут серийный фантазм, и она – моя апатия, логическая сторона отстраненности и так далее. Эту малышку зовут Мечта, и она – мое любопытство, эксперименты, импульсы безумного ученого и так далее». Каждый аспект кивнул, когда его назвали и описали. Для Тирана это было просто покачивание головой, фантазм лениво махнула рукой, а Мечта широко улыбнулась и восторженно взмахнула рукой. Один за другим они вернулись внутрь Гарри, и те, кто смотрел на них, кое-что заметили. Когда Гарри был целым, его волосы были яркого, живого фиолетового цвета с несколькими черными прядями. Когда один аспект находился сам по себе, волосы выглядели чистыми и потеряли часть своего цвета. Когда два аспекта находились вне Гарри, его волосы были пепельно-серыми, а когда все три аспекта были отдельно от него, его волосы были костяно-белыми. «Ладно, верю», — сказал Сыа. «Я просто подшучивал над тобой, и даже думал, что ты немного сумасшедший, но это было слишком странно». Это немного рассмешило Гарри, и он слегка покачал головой. «Значит ли это, что мы можем перестать прятаться?» – спросила Тамама, появляясь за спиной Сыа и заставляя подростка подпрыгнуть высоко в воздух. Он закрутился на месте и закричал: «Какого ха?» Но тут же поймал себя на мысли, что Такахита не оценит его слова. «Привет, я Тамама Номая, а это Джек Потрошитель. Если ты повернешься, то увидишь, что Холли сидит на плече Гарри, а Лен снова у него на коленях». Гарри обратилась к Тамама к Сыа. Гарри пришлось подавить ухмылку. Он чувствовал по ментальной связи с лисицей, как ей весело, и не стал отрицать, что и его это немного забавляет. На мгновение Сыа настороженно посмотрел на лисицу, а затем перевел взгляд на девушку в юбке с поясом, на котором висели ножи. Обернувшись, он увидел фею, сидящую на плече Гарри, с которой теперь были сняты чары невидимости и незаметности, а также кошку, которая ненадолго перешла в человеческий облик, а затем снова стала кошкой. Он повернулся к Такахита. «Думаю, мне нужно выпить пиво», — сказал он. Примечание к части. «Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирекцпс его через время и пространство. https://fitsboak.net/riad/11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboak.net/riad/11908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 78. Кубок. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Зилреч брел по коридору дома Гарри, направляясь к мастерской внука. На его лице была широкая ухмылка, которая появилась у него с тех пор, как Гарри пришла в голову идея заставить Ако изменить его возраст, позволив ему вновь обрести всю ту мощь, которая была у него в расцвете сил. В часовой башне, когда люди увидели нового, молодого Зилреча, его глаза горели весельем, многие из них нашли причины, чтобы не находиться рядом, предпочтя уехать из страны. Одной из тех, кто не сбежал при первом же взгляде на него, была девушка, которую Гарри спас от Моргана. Зилретч усмехнулся при мысли о Мари Смайт. На ней до сих пор был старый плащ из драконьей шкуры, который Гарри накинул на нее в тот раз. Бледная искусственная рука, которую Гарри создал для нее, также была хорошо заметна. Она помогла Зилретчу с несколькими его маленькими шалостями, и старый вампир с удовольствием разыгрывал всех магов в часовой башне. Мари спросила о Гарри, и Зилретч ответил ей, что мальчик не откажется, если она когда-нибудь решит навестить его. На этом он приостановился, что-то поняв. «Меня окружают женщины-педофилы», — подумал он про себя, ведь Гарри, в конце концов, было всего 14 лет, а он вызывал интерес у девушек, которым было сотни, а некоторым из них и тысячи лет. Он направился в мастерскую Гарри и, очевидно, к самому мальчику из-за того, что слуги Гарри упомянули. Беспокойство его внука по поводу того, что он называл голосом в голове, было, пожалуй, в какой-то мере понятно. Зилретч догадывался, что это может быть, но не знал, как именно ему это подтвердить. Он не сразу добрался до двери в мастерскую. В щель пробивался свет, и он осторожно толкнул ее. Глаза Зилретча заблестели, когда в голове у него возникла идея, и он попытался подкрасться сзади. Пока тот не работает ни над чем особенно опасным, заставить его подпрыгнуть не будет иметь серьезных последствий, верно? В мастерской Гарри в данный момент находились только сам Гарри и Холли. Маленькая девочка-фея не спускала с Гарри глаз. Холли, стоявшая лицом к открытой двери, первая увидела Зилретча и уже собиралась окликнуть Гарри, но это оказалось лишним. Зилретч застыл на месте, с ужасом глядя на нечто, появившееся над плечом Гарри. Это было похоже на демоническое лицо. Черная кожа, светящиеся зеленым огнем глаза, скелетные змеи в волосах и широкая улыбка с невероятно острыми зубами. Через мгновение Зилретч оправился от шока, в конце концов, он был прародителем мертвых апостолов, но даже он на мгновение застыл на месте. Что это было? С чем Гарри экспериментировал? Он не знал, что Гарри экспериментирует с манипуляцией аурой, которую использовал Такахита, и смотрит, сколько различных способов он может придать своей собственной ауре, чтобы вызвать наибольший эффект. Нога Зилретча стукнула по ножке стола, и чуткие уши Гарри уловили этот звук, каким бы слабым он ни был. Он приподнял бровь, глядя на Зилретча, и его губы слегка дрогнули в небольшой улыбке. Похоже, Гарри знал, что Зилретч стоит у него за спиной, и переключил его внимание на себя. «Эй, дедушка, что ты здесь делаешь?» — спросил Гарри. Зилретч нахмурился, разочарованный тем, что его детская выходка не удалась. «Я пришел повидаться с тобой», — ответил он. «Мне рассказали, что ты слышишь в своей голове довольно странный голос, и тебя это беспокоит. Слышать голоса — это не очень хорошо, как в мире магов, так и в мире волшебников. Откуда тебе знать, что нормально в мире волшебников? Единственная связь, которая у тебя там есть, это я», — Гарри наклонил голову на одну сторону. «За это я должен благодарить тебя», — на лице Зилретча появилась ухмылка. «Помимо того, что я стал более могущественным, возвращение меня в эту форму, с полной силой калейдоскопа, заставило меня вспомнить и заметить много вещей, о которых я и не подозревал. Пограничные миры, которые пересекают твой родной мир и этот, иногда смешиваясь еще больше, миры, которые пересекаются с другими, а я даже не знал об их существовании, даже о существовании в них Зилретча». Старший вампир покачал головой. «Все знают, что после битвы с Багровой Луной я стал тенью себя прежнего, но никто, даже я, не знал, насколько велики были перемены, как глубоко они разорвали мою связь с магией. Значит, ты теперь знаешь об мире, в который я отправлюсь после того, как разберусь со стариком и плесенью?» — с любопытством спросил Гарри. Зилретч пожал плечами. «Существует почти бесконечное число миров, включающих в себя и часовую башню, и Хогвартс, но я не могу точно знать, какое из них имело в виду судьба. Я видел альтернативные реальности, но не будущее. Жаль, любая информация, которую ты мог бы мне дать, была бы полезна». Гарри покачал головой, затем поднял что-то со скамьи перед собой. Зилретч присмотрелся и увидел, что Гарри, похоже, создает оружие. Это была снайперская винтовка, или, по крайней мере, что-то похожее на нее. Длина ствола составляла чуть больше полутора метров, и она включала в себя все, что обычно бывает у такого оружия. Зелреч мог видеть небольшие руны, выгравированные почти на каждой части оружия, от прицела, дульного среза и приклада до магазина, направляющий, на который крепился прицел, и патронника. «Могу спросить, почему ты делаешь оружие? Мне казалось, что твой лук обеспечивает всю необходимую дальность атаки», с любопытством спросил Зелреч, обратив внимание на еще несколько пистолетов, стоявших на другом рабочем столе у стены. «В основном по двум причинам», ответил Гарри, не поднимая глаз от снайперской винтовки в своих руках. «Во-первых, чтобы отвлечься, пока те зелья на столе заканчивают вариться, а во-вторых, если я окажусь в мире, где оружие более распространено, или где нет магии, у меня будет способ лучше вписаться в него». Зелреч посмотрел на три зелья, на которые указал Гарри, но не знал, что они должны делать, а затем перевел взгляд на оружие, которое сделал Гарри. Похоже, он сделал как минимум по одному виду оружия. Здесь было и похожее на штурмовую винтовку, и пистолет-пулемет, и снайперская винтовка, которую он все еще держал в руках, а еще дробовик, ракетница и пара полуавтоматических пистолетов. Разумеется, все они были обильно покрыты рунами для улучшения характеристик, и, если Зелреч не ошибался, руны на магазинах предназначались для наколдовывания пуль для соответствующего оружия. «Вписаться», — со смешком сказал Зелреч. В таком виде, его мысль была очевидна. Внешность Гарри была совсем необычной. Гарри бросил взгляд на Зелреча, а затем начал менять свою внешность. Обычно он использовал изменение формы, чтобы принять облик животного или изменить собственное тело, чтобы лучше соответствовать ситуации, но теперь он мог превращаться в кого-то другого. Он укоротил волосы, сделав их черными и спутанными, изменил цвет кожи, с белого с серебристым блеском на более обычный, глаза из шестиугольных и красных с лавандовой склерой превратились в зеленые глаза обычной формы с белой склерой, слегка заостренные уши округлились, и даже клыки уменьшились до обычных зубов. Единственное, что он не мог изменить, это отверстие над сердцем, но простой гламур смог скрыть его, хотя бы на время. В целом Гарри выглядел так, как выглядел бы, будь он человеком. «Так лучше?» — с сарказмом спросил Гарри. Зелреч только рассмеялся. «Наверное, да, но как долго ты сможешь это поддерживать?» Гарри пожал плечами. «Пока я в сознании, нужен постоянный приток праны, иначе моя душа начнет переписывать изменения, возвращая меня к обычной форме в течение часа или двух, если я не оставляю часть своего сознания сосредоточенной на этом. Думаю, это полезно, позволяет мне выглядеть старше, чем я есть, или моложе, если того требует ситуация». Рядом с Гарри появилась черная пустота, из которой он достал яблоко и начал его есть. Он предложил одно Зелречу, тот принял и тоже протянул ему. Холли, единственная из присутствующих, тоже приняла яблоко от Гарри, но ему пришлось разрезать его на кусочки, прежде чем она смогла съесть хоть что-то. «Где ты их хранишь?» – спросила Холли у Гарри. «Ты просто открываешь эти маленькие черные порталы и вытаскиваешь их. Личное пространство», – ответил Гарри. «Это умение я вроде как украл у Сакуры. Это практически карманное измерение, в которое я могу попасть из любого места и в любое время. У меня там буквально тысячи яблок со стазисными чарами, я люблю яблоки. Конечно, у меня там есть и другие вещи, там я храню свои изобретения, запас зелий, различные кулинарные ингредиенты и утварь, в общем, все, что угодно». Зелреч усмехнулся. «Знаешь, именно в такие моменты я понимаю, насколько мы с тобой похожи, да и Сион тоже, если подумать». Это привлекло внимание Гарри. «Я вижу сходство между собой и тобой, но Сион, где она, кстати?» — спросил он. Зелреч махнул рукой в воздухе. «Дело не столько в истинной магии, вампиризме и прочих очевидных сходствах между нами, сколько в безграничных способностях. Это правильное название», — он сделал небольшую паузу, приводя мысли в порядок. «Можно сказать, что я способен почти на все существующие виды магии. Гармонизируясь с альтернативными версиями себя, я становлюсь способным к тому, к чему способны они, а поскольку существует почти бесконечное число миров, а значит, и бесконечное число возможностей, можно сказать, что я умею все», — объяснил Зелреч, и Гарри кивнул, показывая, что понял. «Ты можешь овладеть навыками других людей, просто взглянув на их души. Даже зеркала души не могут остановить тебя, а с твоими способностями ко всему, к чему бы ты ни приложил руку, ты — настоящий мастер на все руки, если ты понимаешь, «О чем я говорю?» Гарри снова кивнул головой, давая понять, что снова понял слова Зилретча. «Теперь в ряде миров Сион становится 13-м прародителем мертвых апостолов, известным как Пыль Осириса». Глаза Гарри заблестели от интереса, это было что-то, чего он не знал. «Она создает, ну, это что-то вроде машины, которую называет Гермес. Его функция – поглощать все, что встречается, и сохранять запись о них навеки вечные. То есть ты хочешь сказать, что в той или иной форме мы трое записываем события?» – спросил Гарри. «Каждый из нас, каждый по-своему, хранит записи о других людях или способностях, создавая своего рода всеобъемлющую библиотеку, так, хм, не совсем так, но да, суть такова», Зилретч пожимает плечами. «Это может показаться довольно грубо, но что есть, то есть». Гарри пожал плечами и вызвал к себе все созданные им пистолеты, положив на стол перед собой. Он еще раз проверил каждый из них, а затем поместил их в пространство, чтобы мог использовать в любой момент, когда они ему понадобятся. «Я проверю их позже», сказал он. «Теория, лежащая в их основе, довольно интересная, но всегда полезно проверить вещи до того, как они понадобятся». Зилретч кивнул головой, а затем перевел взгляд на зелья, на которые он смотрел ранее. Гарри заметил его взгляд и закатил глаза, а затем объяснил, для чего они нужны. «Эти зелья для моих глаз. Я планирую ввести их, чтобы они давали мне определенные преимущества. То, что слева, если сработает правильно, позволит мне видеть в инфракрасном спектре, второе, в ультрафиолетовом, а над третьим я давно работаю». Гарри поправил на лице очки. «Мои мистические глаза, это, конечно, хорошо, но мне не нравится, что приходится полагаться на кого-то, кроме себя, чтобы держать их запечатанными. Это зелье, если я правильно все сделал, должно позволить мне контролировать глаза. Оно самое сложное из трех, и ингредиенты тоже не так-то просто достать». Гарри слегка вздохнул. «Но ты ведь пришел ко мне не за этим, не так ли?» Гарри повернулся на своем месте, впервые оказавшись лицом к лицу с Зилретчем. Он позволил своим изменившимся чертам вернуться в нормальное состояние, а Холли слетела вниз и села ему на плечо, оказывая моральную поддержку, насколько это было возможно. Зилретч сел на другой стул и внимательно посмотрел на Гарри. Под глазами залегли тени, а волосы, хотя и оставались такими же прямыми, как и всегда, были более длинными и тяжелыми. Вокруг глаз появились небольшие красные кольца, и вместо того, чтобы быть яркими, как обычно, его красные глаза выглядели немного тусклыми. Гарри также не был таким худым, как раньше, лучше было бы назвать его стройным, но Зилретч знал, какой силой обладает Гарри, и это меркло по сравнению с совершенно невероятной скоростью, на которую был способен его внук. «Гарри, ты бы сказал, что ты жестокий человек?» Прямо спросил Зилретч. Его немного позабавило, когда Холли, все еще сидевшая на плече Гарри, сердито зашипела и уставилась на Зилретча, а Гарри протянул к ней руку и заставил ее замолчать, прежде чем она успела закричать. «Да», Гарри ответил так же прямолинейно, как и Зилретч. «Я мог бы решить свои проблемы множеством разных способов. У меня есть деньги, чтобы дать взятку, у меня есть политическое положение, чтобы влиять на людей. У меня есть харизма, чтобы убедить их поступить иначе, и у меня даже есть магические способности, чтобы заставить их, но в итоге я всегда прибегаю к насилию, чтобы решить свои проблемы». Зилретч склонил голову, соглашаясь с тем, что говорил Гарри. «Значит, ты согласен с тем, что можешь быть излишне жестоким? И как много ты знаешь о магии переноса сознания?» – спросил он. Гарри приподнял бровь. «Это то, в чем были искусны Айнцберны. Перенос сознания – это способность переносить свой разум в другой объект, чтобы получить новый взгляд на вещи. На самом деле это довольно распространенная магия, которую используют многие маги со своими друзьями т.д., чтобы видеть вещи, не находясь рядом. На ступень выше – духовный контроль неодушевленным предметом. Еще выше – контроль живым объектом. В этих случаях объект сохраняет полный контроль над собой, а одержимый больше похож на пассажира, чем на что-либо еще. «А есть ли ступенька еще выше?» – спросил Зилретч. Гарри нахмурился и на мгновение задумался. «Единственный следующий шаг, о котором я могу думать, это фактический контроль живым телом, отнятие контроля над ним у того, кто или что им владеет, но это больше относится к магии реинкарнации, чем к переносу сознания. А ты знаешь о марионеточных телах Такаазаки и о том, «Чем они отличаются от обычных марионеток?» — спросил Зилретчу Гарри, и тому стало интересно, к чему клонит старший вампир. «Да, знаю», — ответил Гарри. «Ее марионеточные тела неотличимы от ее собственного настоящего тела, что, по идее, невозможно. Кроме того, когда она умирает, ее душа попадает в одну из марионеток, и она продолжает жить второй жизнью. Особенно примечательно то, что марионетка потенциально может помнить все, что делала Така, причем практически без изменений», — сказал ему Гарри. «К чему ты клонишь? Обычно, как ты, я уверен, знаешь, когда тело мага разрушается, его сознание исчезает, даже если он использовал перенос сознания, чтобы поместить свой разум в другое место, но, как мы только что говорили, с Такой и ее марионетками этого не происходит. Такое случалось и раньше, но за последние тысячелетия я видел это лишь несколько раз. Два разума оказываются в одном теле, а затем начинают смешиваться и сливаться», — сказал Зилретч Гарри. Гарри в замешательстве нахмурил брови, гадая, к чему клонит Зилретч. «Тиран, серийный фантазм и мечта изначально были частью меня, так что их присутствие в моем сознании не меняет меня. Если ты говоришь о том времени, когда мы с Холли делили одно тело, то это помогло мне чувствовать себя более комфортно в женской форме, но это практически все. Я не об этом говорил, Гарри», — сказал Зилретч, а затем решил перейти прямо к делу. «Ты использовал свою душу как средство запечатывания ангроманию. Ты использовал не только свое тело, но и саму душу, чтобы удержать его. Ты думаешь, что этот голос, который я слышу в своей голове, результат моего слияния с ангроманию? Ты хочешь сказать, что я становлюсь кем-то другим, чем-то иным?» — спросил Гарри, и Зилретч услышал беспокойство в голосе Гарри. «Гарри, позволь мне задать вопрос. Кто ты?» — сказал Зилретч. «Я Гар», — затем сделал паузу. «Нет, я не Гарри Поттер. Я начинал как цыпленок, вылупившийся из яйца, или гусеница, превратившаяся в бабочку, но теперь нет, я не тот, кем был раньше. С другой стороны, я также не ангроманию, поскольку у меня все еще есть своя мораль, как бы мало ее ни было». Зилретч сидел молча, наблюдая, как Гарри размышляет над природой своего существования. Он не был каким-то чудовищным злом, стремящимся уничтожить мир, это мог сказать любой, у кого есть глаза, но он не был и обычным мальчиком. «Хм, а разве не буддийские асуры должны были быть хорошими людьми, которые в прошлой жизни использовали силу для достижения своих целей?» Зилретч оторвался от своих размышлений, когда Гарри снова заговорил. «Гарри Поттер – это моя отправная точка, но я развил ее, расширил, стал нечто большим». Он улыбнулся Зилретчу и протянул руку для пожатия. «Здравствуй, я – бесконечный архив, но ты можешь называть меня просто Чернокрыл». Зилретч с ухмылкой на лице пожал руку Гарри. «Чернокрыл, почему ты так себя называешь?» Гарри пожал плечами. «Это имя, которое я дал себе сам, и оно значит столько же, сколько любое другое имя, которое мне могли бы дать. Зови меня Гарри, если хочешь, но имя – это всего лишь имя, средство отличить одного человека от другого, и не более того. В любом случае, я могу использовать фамилию Поттер только потому, что Сириус, как нынешний глава семьи Поттеров, разрешает мне это». «Понятно», – нейтрально ответил Зилретч. «И все же», – продолжил Гарри, – «то, что я могу, ну, не принять то, что я сливаюсь с богом зла, но хотя бы признать это, не означает, что я превращусь в какую-то мерзость. Мне отчаянно нужно контролировать это. Полагаю, у вас нет никаких блестящих идей, не так ли? Основное состояние ангроманию – ненависть. У тебя еще есть способность к другим эмоциям, и именно они могут помочь тебе сохранить свой собственный разум. С другой стороны, ты по своей природе жестокий человек, который решает все свои проблемы подобным образом. С другой стороны, ангроманию на самом деле не имеет собственных чувств, являясь просто коллекцией всего мирового зла. То, что ты чувствуешь, когда слышишь этот голос в своей голове, это то, что ты действительно чувствуешь. Это правда твоих собственных эмоций», — сказал Зилретч Гарри. Гарри, в свою очередь, опустился на свое место и замолчал, обдумывая слова Зилретча. «Кажется, я понимаю», — в конце концов он сказал. «Когда мужчина видит привлекательную женщину, он испытывает к ней вожделение, и только его самоконтроль не позволяет ему взять ее там и тогда. Когда кто-то видит чужое богатство, он испытывает жадность, и только его самообладание не позволяет ему украсть его. Злость на другого может привести к убийству, если только этот человек не умеет себя контролировать». Зилретч кивнул головой. «Да, этот голос – твое собственное обнаженное желание. Гнев, ярость, разочарование, обида – все эти эмоции легко ухватить, и поэтому только твои темные мысли были столь откровенны. Это не новый голос, влияющий на твое сознание, это твои собственные желания, которые дают о себе знать». Он сделал паузу, когда Гарри начал слегка хихикать. «Да», – поднял бровь он, – «то, как ты это описываешь, напомнило мне одну книгу. Автора книги зовут Джеймс Герберт, а история называется «Тьма». В ней есть некая сила, которая заставляет людей действовать, руководствуясь низменными инстинктами. Старик, который наблюдает за девочкой-подростком через окно, пытается ее изнасиловать, люди убивают друг друга и так далее. То, как ты описываешь происходящее со мной, напомнило мне об этом», — объяснил Гарри. Губа Зилретча дрогнули. «Это довольно точный способ объяснить происходящее. У Ангроманию нет своих чувств, поэтому вместо того, чтобы пытаться поглотить твою личность, все, что происходит, это то, что твоя личность становится более открытой, а некоторые ее части – более подчеркнутыми». Хм. Гарри замолчал, что-то размышляя и бормоча под нос. «Мне все еще нужно найти способ контролировать свои желания, я не позволю им управлять мной, а это оказывается более чем сложно. Окклюменция пока что удерживает меня от слишком резких поступков, но даже она оказывается не совсем эффективной, если судить по тому, что я сделал с Малфоем». Гарри запнулся, вспомнив, в каком состоянии он оставил блондина. «Противоположность ангроманию – добро, и оно имеет сильную слабость к святой силе, так что, возможно, мы сможем как-то смягчить его воздействие на тебя», – пробормотал Зилретч. «Я уверен, что Авалон, самый мощный защитный святой фантазм из всех существующих, мог бы оказать какое-то воздействие, и я могу достать его из альтернативной реальности, где он ничего не делает». Зилретч поднялся на ноги. «Да, звучит неплохо. Я скоро вернусь, пойду достану легендарные ножны, возможно, самого знаменитого меча, который когда-либо существовал». Перед тем, как исчезнуть, он обменялся с Гарри веселой ухмылкой. «Думаю, мои зелья уже почти готовы. Посмотрим, сработают ли они», — спросил Гарри у Холли. «Будь осторожен, Гарри, ты вводишь зелья в глаза, и я не уверена, что это безопасно», — сказала ему Холли. «Расслабься», — Гарри пожал плечами. «В худшем случае я просто вырву себе глаза и регенерирую. Ничего страшного». Спустя несколько часов, когда большая часть дома уже проснулась, все собрались вокруг довольно странного зрелища. На столе лежал Гарри без рубашки, а над ним стоял Зилретч с золотисто-синими ножнами в руках. Иллия была практически единственной, кого здесь не было, так как она проводила выходные с Широ. «Значит, это должно помочь Гарри?» – спросила Ако, с любопытством разглядывая ножны. Зилретч объяснил, что по плану благородный фантазм должен быть привязан к Гарри, а святые свойства ножен должны уравновесить разлагающую силу ангроманию, живущую в душе Гарри. «Давайте просто покончим с этим», – пробурчал Гарри. «Просто находясь рядом с этими ножнами, я чувствую себя довольно неспокойно, и мне совсем не хочется, чтобы они оказались внутри меня», – Ако замолчала и только кивнула головой. Если Гарри и впрямь испытывал беспокойство, она не собиралась затягивать с этим делом, и лучше было просто покончить с ним. Зилретч приложил кончик Авалона к сердцу Гарри, и мальчик слегка вздрогнул, почувствовав холод в груди, когда тот прильнул к нему. Затем Зилретч начал медленно продвигать ножны вниз и вводить их в Гарри. Это было очень странное зрелище. Ножны, казалось, превратились в золотую пыль, а затем впитались в тело Гарри. Авалон должен был стать самым мощным защитным предметом, а Экскалибур – самым мощным священным мечом. Можно было бы предположить, что иметь что-то подобное рядом с собой – это, по крайней мере, удобно или правильно. Гарри же чувствовал себя не в своей тарелке, как будто ему здесь не место. Затем началась боль. Гарри чуть не прикусил язык, когда зажимал рот, чтобы не закричать от боли. Его руки были сжаты в кулаки, острые ногти впивались в ладони, заставляя черную кровь капать на стол, на котором лежал, разъедая его, словно сильная кислота. Его тело было холодным, словно из него вытекло все тепло, и он начал чувствовать себя по-настоящему мертвым. По своей природе Гарри считался полумертвым, находясь на границе между живым и неживым, но он начал дрожать и трястись, его пульс участился, когда он почувствовал, что умирает. В конце концов он больше не выдержал, и из его горла вырвался истошный крик мучительной боли. Видя, что его попытки не дают результата, Зилреч начал обратное вынимание ножен, извлекая ее так быстро, как только мог, но прошло еще несколько минут, прежде чем они полностью вышли из его тела. Гарри дергался на столе, кровь заливала его руки, пот покрывал дрожащее тело. Его черное сердце, видневшееся сквозь ребра в дырке в груди, билось с бешеной скоростью. При ближайшем рассмотрении стало бы ясно, что святая сила Авалона начала разрушать испорченное сердце, которое поддерживало жизнь, буквально убивая его, и в то же время пыталась исправить. «Гарри, Гарри, Гарри, скажи мне, что с тобой все в порядке?» — закричал Сириус, тряся Гарри за плечи и пытаясь заставить его ответить. Он не мог видеть глаза Гарри, так как повязка снова была на месте, но тут же глаза Гарри открылись, и он увидел, что все столпились вокруг него, пытаясь убедиться, что с ним все в порядке. «Я в порядке, Сириус», — сказал Гарри, но его голос был тихим, и он никого не убедил. «Не думаю, что эта святая сила действительно мне подходит, так что я больше не буду этого делать, вы не против?» Гарри сделал небольшую паузу. «Хотя я думаю, что еще один эксперимент мог бы показать, насколько сильно на меня влияет святая сила». Гарри поднялся со стола, или, по крайней мере, с того, что от него осталось после того, как его кровь разъела его, и встал прямо. «Меча моего основа лишь я», — он сказал. «Сталь, мое тело, огонь, моя кровь», — он сосредоточился на образе меча, одного конкретного меча, и попытался создать его. «Экскалибур, самый мощный и величественный из всех священных мечей. Это божественная конструкция, выкованная планетой как кристаллизация желаний человечества. Если Шира попытается создать его, то почти наверняка произойдет одно из двух событий. У него может закончиться прана, затраты на создание подобного оружия были поистине феноменальными, они требовали так много праны, что могли полностью истощить любого мага. Другим вероятным исходом было бы разрушение разума Шира, поскольку это оружие выходило за рамки его понимания, и оно почти наверняка уничтожило бы его, если бы он попытался сделать это. У Гарри было два преимущества, которых не было у Шира. Во-первых, у него была третья истинная магия, бесконечный запас праны. Во-вторых, сам Гарри больше не был человеком, и, несмотря на то, что не был святым ни в каком виде, ни в какой форме, он все равно в какой-то степени был божеством. Но даже несмотря на эти две вещи, Гарри чувствовал, как напрягается его тело, когда огромное количество праны вытекало из него в конструкцию, формирующуюся в его руках. Из его тела вытекало столько праны, что, наверное, за каждую секунду он вырабатывал ее больше, чем Ли-линии за год. Его разум также чувствовал напряжение, и нарастающая головная боль угрожала затмить его чувства, заставляя его использовать каждую каплю решимости в своем теле, чтобы продолжать. Меч начал обретать форму в его руках, медленно, но это был безошибочно Экскалибур. Гарри упал на колени, его руки и все его тело затряслись от присутствия такого священного меча. Это была не испорченная версия меча, нет, это был идеальный меч, и простое прикосновение к нему вызывало сильную дрожь в теле Гарри. Ему удалось подтянуть под себя ноги, и, опираясь на меч, как на костыль, он снова встал на ноги. Его дыхание было затруднено, все тело дрожало, но меч был создан. Он был на месте, и Гарри удалось его схватить. Он не хотел даже думать о том, чтобы использовать его, ни за что. Хотя он и верил, что сможет это сделать, но это наверняка уничтожит его. Не из-за истощения, а потому, что наполнение святого меча таким количеством силы многократно увеличит его мощь, а нахождение в непосредственной близости от чего-то подобного вполне может привести к тому, что он просто отключится. Сириус Блэк с благоговением смотрел на своего крестника. Ему не нужно было объяснять, что меч, появившийся в руке Гарри, был сильным. Он и сам чувствовал, как от него исходит необработанная сила. Шепот одной из девочек позади него, пробормотавшей Экскалибур, подсказал ему, какое именно оружие Гарри держит сейчас в руке.